Глава 23. Анна. Весенний бал в резиденции Вишневских праздновали помпезно и ярко. По случаю праздника замок украсили гирляндами из живых цветов. Повсюду мерцала подсветка, особенно впечатлял фонтан в центре парка. Он выбрасывал разноцветные струи под музыку, и мне никогда не приходилось видеть ничего красивее. Гостей у входа встречал камерный оркестр. На бал съезжали семьи знатных бизнесменов со всей округи. Представители местной власти чинно раздавали интервью средства массовой информации. Матерые акулы бизнеса снисходительно улыбались мелькающим девушкам в красивых нарядах, а некоторые присматривали себе невесту. А в гардеробной Илоны Вишневской под неусыпным контролем видеокамер стилисты готовили меня к первому выходу в свет. Мое роскошное платье с открытыми плечами, повторяющее цвета лазурного моря, струилось вниз пышными потоками. Волосы были уложены стилистом практически идеально. Высокую прическу увенчала диадема из белого золота. Из большого зеркала на меня смотрела настоящая красавица, а на безымянном пальце правой руки мерцало единственное украшение — обручальное кольцо, свидетельство моего нового положения в обществе. Рядом в платье миди изумрудного цвета изящно пила шампанское моя крестная. Нет, она не изменила своей традиции. Никаких пышных юбок. Но платье и туфли на шпильке преобразили ее до неузнаваемости. «Крестная, хватит молчать! Не томи меня! Скажи, папа очень злится!» Я умоляюще взглянула на Александру. Крестная покачала головой. «Он очень зол на Беллу, милая. На тебя он не злится!» Только переживает очень. Сейчас, уверена, он прилип к экрану планшета, который я оставила ему в больнице. Твой папа обязательно посмотрит трансляцию бала. Он попросил передать тебе, что, несмотря ни на что, мысленно он с тобой. У меня на глаза навернулись слезы. Это хорошо. Я буду знать, что он рядом. Я осторожно вытерла уголки глаз. Плакать я себе запретила. Нельзя было допускать, чтобы результат двухчасовой работы стилиста с моим лицом скатился по щекам. В гардеробной появился Макар. Статный, притягивающий особой мрачноватой красотой, он будоражил внимание всех незамужних девиц на балу. Стильный фрак, той же тональности, что и мое платье, подчеркивал цвет его глаз. А маленький букетик весенних цветов намекал на то, что в этом сезоне Макар Вишневский настроен серьезно. Ведь букетик цветов — знак внимания, который оказывает мужчина-избранница на весеннем балу. «Ты прекрасна!» — галантно протягивая мне цветы, шепнул он. «Спасибо!» — зарделась я и приняла от него букетик. «Ты тоже выглядишь великолепно!» Он подмигнул мне. «Что, взбудоражим публику нашим союзом?» Я улыбнулась. «Другого сценария для нас с тобой не придумали. Тогда вперед, нашего выхода уже ждут!» Не терпится мне покончить с этой мишурой и отправиться в свадебное путешествие. Кстати, я успел заказать для нас с тобой путевки. Самолет вылетает завтра ночью. Завтра ночью? Но мой папа... Мы полетим в путешествие лишь в том случае, если с твоим отцом все будет в порядке. Мы уже обсудили этот вопрос с твоей крестной. Макар обернулся к Александре за поддержкой. Да, милая, не волнуйся за папу, я буду рядом с ним. «Вместе мы со всем справимся. Главное — поймать злодея Жоржелиани и отправить его на пару с Беллой за решетку!» Грянули приветственные аккорды, намекающие на то, что весенний бал вот-вот будет открыт. «Ох, вам пора!» — спохватилась Александра и приподняла бокал с шампанским. «В добрый путь, голубки!» Макар крепко сжал мою руку и повел меня через закулисье по широкой золотой дорожке в самый центр зала. Нас ослепили вспышки фотокамер. Журналисты были повсюду. «Это жена Макара Вишневского?» Неслось мне в спину с жадным любопытством. «Ничего себе, главный принц женился! Надо же, какая красавица! А он что, развелся с Алисой Фридман?» Я старалась не споткнуться. Держала спину ровно, с гордостью ступая по огромному мраморному залу. Вместо отца меня вел муж, но я знала. Папа видит меня. И я надеялась, что он гордится своей дочерью, которая стала второй королевой весеннего бала. «Дорогие гости, бал объявляется открытым!» Громко выкрикнула в микрофон Илона Вишневская. И мы с Макаром оказались в самом центре мраморного зала. Грянула музыка. Каково же было удивление разношерстной публики, когда вместо Илоны и ее супруга бал открыли мы с Макаром. Зал погрузился в полумрак, а мы закружились в свете софитов. И чем громче играла музыка, тем быстрее неслись мы по кругу. Огромный проектор на всю стену отображал наш танец. И у меня замирало сердце от восторга. Неужели это я, та самая красивая хрупкая королева, которая открывает весенний бал? Дорогие участники бала, разрешите представить вам новую супружескую чету нашей семьи, Макара и Анну Вишневских. Сияя от восторга, произнесла в микрофон Илона. Зал взорвался аплодисментами и изумленными выкриками. Илона говорила что-то еще, но от волнения я перестала улавливать смысл ее слов. Начался бал. Это было настоящее феерическое шоу. Официанты во фраках сновали меж гостей с подносами, полными угощений и шампанского. Кружились в вальсе девушки в бальных платьях и мужчины в стильных фраках. У меня в потайном кармане пышного платья завибрировал новенький мобильник, который все же успели доставить к началу бала и даже восстановили мой прежний номер. «Аня, это папа!» — раздалось в трубке. Сердце радостно подпрыгнуло в моей груди. «Пап, как я рада тебя слышать!» «Ты молодчина, Аня, я навсегда запомню твой танец. Подумать только, моя дочь открывала весенний бал в резиденции Дикого берега». «Спасибо, пап, я так скучаю». На глаза снова навернулись слезы. «Не скучай, завтра увидимся». «Я люблю тебя, папа». «Я тоже тебя люблю, детка. Будь счастлива со своим мужем. Я очень благодарен ему за то, что он взялся тебя защищать, а не проехал мимо в тот день, когда на меня было совершено покушение». «Спасибо, пап. Завтра я обязательно вас познакомлю. Уверена, он тебе понравится». «До завтра, детка. До завтра». Ослепленная яркими вспышками фейерверков, я старалась держаться как можно ближе к мужу. И вдруг я почувствовала чей-то взгляд. Этот взгляд был полон досады и удивления. Я резко обернулась и что-то кольнуло в сердце. Там, среди гостей, в дорогих нарядах стояли моя мачеха Белла и сводная сестра Эльза. Напряженно сглотнув, я шепнула об этом Макару. Мачеха продала меня Жоржелиане, но не постыдилась вернуться в город и прийти на бал. «Тише, Аня, я знаю, все в курсе, что она здесь», — шепнул он в ответ. «Ты даже представить себе не можешь, сколько в зале, переодетых в костюмы полицейских, играют роль знатных кавалеров. Поэтому сохраняй спокойствие и не отходи от меня ни на шаг. Совсем скоро их арестуют». «Анна Вишневская, подумать только! Можно взять у вас автограф?» Подскочила ко мне какая-то наглая девица в изумрудном платье мини. Снова вспыхнули фейерверки, теперь совсем рядом. Меня ослепило яркой вспышкой. А потом я поняла, что наглая девица толкнула меня в толпу, подальше от мужа. «Аня!» — встревоженно оглядывался по сторонам Макар. «Я здесь!» Подхватив пышные юбки, я рванулась ему навстречу. Он обернулся, но кто-то накрыл мне лицо ладонью. Я вдохнула что-то едкое, и перед глазами все померкло. Я очнулась от того, что мне было трудно вдохнуть. Резко открыла глаза и поняла, что связана крепкой веревкой на заднем сиденье неприметной машины. За рулем сидела Белла, рядом с ней Жоржелиане, а недалеко от меня приютилась Эльза. «Что за полицейские в нашем городе? Если на балу их было так много, почему я сейчас здесь?» Мелькали в моей голове досадливые мысли. «Меня украли с бала, а никто даже ухом не повел. Так получается?» «Мам, какого черта мы уехали с бала? Я его весь год ждала!» Сжимая кулаки от досады, хныкала моя сводная сестра. «Заткнись, пожалуйста!» Раздраженно рыкнул на нее Жоржелиане. «Никто и подумать не мог, что за сутки этот болван успеет развестись и жениться снова. Придется теперь ехать до самой Абхазии. Там наш нотариус оформит документы задним числом. Только так мы сможем получить бойцовский клуб. Здесь уже не провернуть эту махинацию. Подложим документы, по которым Анна стала моей женой на день раньше, чем с ней расписался Вишневский. После этого придется покончить с ее отцом. Кажется, он начал выкарабкиваться с того света». Напряженно произнесла Белла и нажала на газ. Машина понеслась вперед быстрее. У меня в голове шумело. Образы мачехи и ее родственника были нечеткими, но со слухом у меня было все в порядке. Они собрались перевести меня через границу, чтобы оформить брак с Жажелиани задним числом, а потом расправиться с моим отцом. Самый глупый план из всех, что мне приходилось слышать за свою жизнь. «Я не хочу участвовать в ваших преступных схемах», — продолжала ныть Эльза. «Я хочу вернуться на бал. Там так много привлекательных мужчин. Я могла бы встретить свою судьбу». «Тебе уже было приказано заткнуться», — обернулась к ней Белла. «Или высадить тебя прямо сейчас, на трассе?» «Мы уже слишком далеко отъехали, я не доберусь пешком обратно». «Тогда сиди молча». Резкий толчок сбоку, и я едва не упала лицом вниз. «Что это? Выстрел?» «Так, это еще что такое?» Жаржалиани озлобленно посмотрел в зеркало заднего вида. Я повернула голову к окошку и не поверила своим глазам. Оранжевое такси, похожее на тыкву, почти догнало колымагу с замазанными номерами, на которой Жажелиани и Белла везли меня в Абхазию. У меня в сердце вспыхнула надежда. Второй выстрел пробил колесо, и нашу машину понесло. Вспышки, удары, визги мачехи и Эльзы было последним, что я слышала. Больно ударившись о дверцу головой, я потеряла сознание. Очнулась я от жуткого резкого запаха. Черный дым был повсюду, и от него было невозможно дышать. «Аня, ты в порядке?» Услышала голос Макара совсем рядом. «Кажется, да», — тихо прошептала я пересохшими губами и попыталась рассмотреть его лицо. Оно все время расплывалось. Он невесело улыбнулся. «Как же я счастлив, что с тобой все хорошо!» И крепко прижал меня к своей груди. Только сейчас я поняла, что лежу на обочине дороги, а Макар, стоя на коленях, придерживает меня за плечи. Его роскошный костюм был безнадежно испорчен. Пиджака не было, рукава рубашки порвались и частично почернели. На красивом мужественном лице красовалась царапина. Но самое ужасное было не это. Жутким был запах гари, от которого слезились глаза. Приподнявшись, я испуганно осмотрелась по сторонам. Картина была не из приятных. Оранжевое такси было смято до неузнаваемости. Старый автомобиль без номеров, на котором меня хотели увезти в Абхазию, перевернулся на бок и пылал ярким пламенем. Черный дым стелился по земле, затягивая все вокруг. Что-то кольнуло в сердце, и я вздрогнула. «Где крестная, Макар? Где она?» Встав на колени, я со страхом взглянула на машины. Они пугали. Самое страшное было там, внутри. И оно горело, не давая вдохнуть полной грудью. Вишневский покачал головой. «Я думал только о тебе. Автомобиль, в котором тебя везли, перевернулся. Нашу машину понесло за ним следом. Когда я добрался до дверцы, он загорелся. Мне едва удалось вытащить тебя из огня». Я поднялась с земли, и меня качнуло. Перед глазами все вновь поплыло. Наведя резкость, я в отчаянии осмотрелась. Мое платье и в самом деле превратилось в лохмотье. Подол частично обгорел и теперь болтался ненужной, воняющей гарью тряпкой. Диадема погнулась, и я с досадой выдернула ее из некогда великолепной прически. Непроглядная темнота, простирающаяся во все стороны виноградники и почти пустая трасса — вот что предстало моему взору. «Телефон!» — спохватилась я и принялась ощупывать платье. Удивительно, узкий потайной карман в платье уцелел, а с ним уцелел мой новый мобильный телефон. Я протянула его Вишневскому. «Вызови хоть кого-нибудь! Может, в этом городе хотя бы дорожная служба работает исправно?» Нахмурившись, он взял телефон и начал набирать нужный номер. «Крестная! Тетя Александра!» Громко позвала я. Со стороны горящего автомобиля послышался слабый стон. Переглянувшись, мы с Макаром бросились туда. Крестная лежала на спине в том самом красивом платье, которое она надела специально на бал, и прижимала к груди свое пневматическое ружье. Ее глаза были закрыты. А рядом с ней, кутаясь в испорченную накидку, сидела на земле под виноградником моя сводная сестра Эльза. «Кажется, твоя крестная ранена, но жива», — дрожащим голосом произнесла она. Макар склонился над Александрой. «Жива!» Нащупав пульс у нее на шее, громко произнес он. «Я не хотела! Аня, я не хотела участвовать в преступных махинациях мамы и дяди Нодора!» Эльза всхлипнула и закрыла лицо руками. Ты ведь знала? Знала, что они задумали убить моего отца?» Сжав кулаки, выкрикнула я. «Нет! Изначально дядя Нодер собирался жениться на тебе. Ни о каком убийстве речь не шла. Это потом, когда твой папа отказал ему в сватовстве, дядя сорвался с катушек. Хотя какая теперь разница? Дяди Нодера и мамы больше нет. Они остались в машине». Она продолжала горько плакать. Напряженно сглотнув, я со страхом взглянула на пылающий неподалеку автомобиль. Если Белла и Нодер не разбились в первый момент, то сейчас их уже было поздно спасать. «Связь совсем плохая. Попробую поймать попутку. А вы оставайтесь здесь!» — приказал Макар и направился к трассе. Почувствовав слабость, я опустилась на землю рядом с крестной. Почему-то я не испытывала ни капли жалости к Эльзе и ее утрате. «Крестная, очнись! Пожалуйста, очнись! Ты так нужна нам с папой!» Сжимая ее руку в своей, шептала я. Ее губ коснулась едва заметная улыбка. «Кажется, меня сильно помяло, но умирать я точно не собираюсь», — хрипло шепнула она. «Ну и вид у тебя, Анна. Да, этот бал удался». Я тихонько рассмеялась. Смеяться было больно, но я никак не могла остановиться. Наверное, это была истерика. Где-то совсем близко раздалась сирена полицейской машины. Она извещала о том, что мы не одиноки. Еще через 5 минут подъехали кареты скорой помощи, пожарная охрана и несколько полицейских автомобилей. У меня перед глазами все снова плыло. Я запомнила только то, как Макар укутывал мои плечи в шерстяной плед и вел к карете скорой помощи. Когда мы сели в нее, я прильнула к его груди и закрыла глаза.